твоей комнате ночью. Я разучился спать. Со вчерашнего дня стал специалистом по бессоннице. В твоей, теперь моей, кровати тесно, почти все место занимает твой призрак. Постель холодная, чтоб не сказать ледяная, но только она согревает меня. Встаю и подхожу к окну. Ветер доносит сосновый дух. Едва рассветает, я забираюсь в твой шкаф и сам себя чувствую призраком. Запираюсь в нем изнутри и утыкаюсь носом в красное шерстяное платье с большими деревянными пуговицами. Запах не твой, не мамин, а свежей стирки. Наверное, ты его вдыхала, когда тебе было столько же лет, сколько мне. Остальная одежда бабушкина. Она ее носила, когда была помоложе. Открываю все ящики и нахожу кучу сокровищ. Связку ржавых ключей, мешочек с шариками, тетрадь с засушенными цветами, которые страшно тронуть, и синюю музыкальную шкатулочку со звездами. Открываю крышку, крошечная фигурка принимается танцевать под музыку Лили Марлен. Что надо вырабатывать? Умение вспоминать или забывать? Пока и вспоминается с трудом, и забывается не очень. Зато теперь я, взрослый ребенок, почти что 10 лет от роду, могу многое понимать. Могу и хочу. Свободная зона, оккупированная зона. Когда ты росла на ферме, тут была Германия, и родилась ты немкой, еще до войны 14-го года. Папа всегда говорил, что нацисты — это немцы, но не все немцы обязательно нацисты. Невысказанных вопросов от этого еще больше. Они дерут горло, как ангина, только все наоборот. Легче становится не когда молчишь, а когда говоришь. После бессонной ночи я довольно кислый, но все же решаюсь кое-что разузнать. «Мне папа дал с собой шкатулку», — заговорил я. «Деревянную такую, небольшую, но очень тяжелую. Он велел мне не открывать ее и отдать бабушке. Вчера вечером только я зашел в свою комнату, как началась бомбежка, а когда вернулся, шкатулки не было». Бабушка уставилась на свои туфли, что-то нашла в них интересное. Тетя Луиза берет в руки свой крест и что-то бормочет так невнятно, что если бы Господь ее слушал, то переспросил бы «что-что?» «Простите, повторите, пожалуйста». А Эмиль недоуменно жмет плечами. «Знать ничего не знаю ни о какой шкатулке», — наконец выговаривает бабушка. «Но кто-то же ее унес из моей комнаты. Ты ее в поезде, наверное, оставил», — говорит тетя Луиза. «Я, конечно, растяпа, но шкатулку точно в поезде не оставлял. Она потом лежала у меня под головой. Отлично помню, как там что-то тикало. Я еще думал, не бомба ли?» «Не бойся, папа никогда не стал бы подвергать тебя такому риску», — говорит бабушка. «Он велел, главное, не открывать». «Может, она куда-то завалилась?» — подсказывает тетя Луиза. «После такой встряски находишь свои вещи разбросанными по всему дому. В подвале как-то забываешь, а возвращаешься каждый раз, как после землетрясения». «Может, — опять говорит бабушка, — ее куда-нибудь нечаянно засунули. Или, — вклинивается дядя Эмиль, — бомбежный вор утащил». «Кто-кто?» «Ну, такой воришка забирается в пустые дома, когда шарахают бомбы, и забирает, что под руку попадется. Кто он такой, никто не знает, то ли француз, то ли немец». «Некоторые говорят, это вдова, которой нечем прокормить детей. Вот она и ворует с риском для жизни», — говорит бабушка. «Ты веришь в эти басни?» — спрашивает тетя Луиза. «Не очень», — отвечает Эмиль, — «но если уж меня обворовывают, пусть лучше это будет вот такой Робин Гуд в юбке». «Оригинально. Робин Гудша, которая грабит бедняков», — усмехается тетя Луиза. «Все относительно. У нас есть огород, курятник, козы и лавка. В золоте не купаемся, но все же не так бедствуем, как многие другие, особенно во время войны». «Не приготовить ли на всякий случай ящик картошки?» — говорит бабушка. «Зачем?» — удивляется тетя Луиза. «Чтобы, когда она придет в другой раз, ей не надо было перерывать весь дом под бомбами». «Отлично придумано, мама. Тем более, что, говорят, чаще всего она не успевает прихватить добычу». Розали мне рассказывала, что в прошлый раз заметила, как у нее в доме кто-то только переставил вещи с места на место. Может, на этот раз вдова приходила к нам? Все эти россказни меня ничуть не убедили. В первый же вечер без бомбежки я вместо того, чтобы спать, пойду искать шкатулку.